подкреплении своих утешительных слов, он налил мне громадный кубок водки, убеждая проглотить волос, укусивший меня собаки, иначе говоря, опохмелиться. «Ты не смотри на моих зубоскалов, племянник», — продолжал он. «Они бы выросли такими же, как ты, тихонями, если бы я не вскормил их, можно сказать, на пиве и на водке». У моих двоюродных братьев были в сущности не злые сердца. Они видели, что я с болью и терзанием вспоминаю о вчерашнем, и с неуклюжей заботливостью старались рассеять мое тяжкое настроение. Один только Торнклифф глядел угрюмо и непримиримо. Он с самого начала не взлюбил меня. С его стороны я никогда не встречал знаков внимания, какие при всей их неотесанности проявляли ко мне иногда остальные братья. Если было правдой, в чем, однако, я стал сомневаться, что в семье на него смотрели как на будущего мужа Дианы Вернон, или если сам он считал себя таковым, в его душе, естественно, могла загореться ревность из-за явного расположения, каким угодно было девушке, дарить человека, в котором Торнклифф мог, пожалуй, видеть опасного соперника. Вошел, наконец, и Рэшли, с темным, как траур, лицом, раздумывая, я в том не сомневался, о непростительной и позорной обиде, которую я ему нанес. Я мысленно уже решил, как мне держаться в этом случае, и убедил себя, что истинная честь требует, чтобы я не оправдывался, а извинился за оскорбление, столь несоразмерное с причиной, на которую я мог сослаться. Итак, я поспешил навстречу Рэшли и выразил свое величайшее прискорбие по поводу грубой выходки, допущенной мною накануне вечером. «Никакие обстоятельства, — сказал я, — не могли бы вырвать у меня ни единого слова извинения, если бы я сам не понимал, что вел себя недостойно. В добавление, я выразил надежду, что мой двоюродный брат примет искренние изъявления моего раскаяния и поймет, что виной моего непристойного поведения отчасти было слишком широкое гостеприимство Озбалдистон-Холла. «Он помирится с тобою, мальчик», — воскликнул от всего сердца добрый баронет. «Или, клянусь спасением души, он мне не сын. Как, Рэшли, ты все еще стоишь точно пень? Очень сожалею. Вот и все, что может сказать джентльмен, если ему случится сделать что-нибудь неподобающее, особенно за бутылкой вина. Я служил в Хаунслоу, и кое-что с мыслью думается мне в вопросах чести. Итак, ни слова больше об этой истории. Поедемте-ка на березовую косу и выкурим из норы барсука». Лицо Рэшли, как я уже отмечал, не походило ни на одно из тех, какие мне доводилось встречать. Но особенность эта заключалась не в чертах его, а в том, как оно меняло свое выражение. Другие лица при переходе от печали к радости, от гнева к спокойствию, требуют некоторого промежутка времени, прежде чем выражение победившего чувства окончательно вытеснит следы предыдущего. Наступает полоса сумерек, как между ночью и восходом солнца, покуда смягчатся напряженные мускулы, темный взор прояснится, лоб разгладится, и все лицо, утратив угрюмые тени, станет спокойным и ясным. Лицо Рэшли изменялось без всякой постепенности. За выражением одной страсти едва ли не мгновенно следовало выражение страсти противоположной. Я могу сравнить это только с быстрой сменой декораций на сцене, где по свистку суфлера исчезает пещера и появляется роща. На этот раз это свойство меня особенно поразило. Когда Рэшли только вошел в зал, он стоял чернее самой ночи. С тем же мрачным, непреклонным видом выслушал он мои извинения и увещания отца, и только когда сэр Гилдебранд договорил, облако тотчас сбежало с его лица, и он в любезнейших и самых учтивых словах объявил, что вполне удовлетворен моими изящными извинениями. «В самом деле, — сказал он, — у меня у самого очень слабая голова и не выдерживает ни капли сверх моих обычных трех стаканов, так что я, подобно честному Кассио, сохранил лишь смутное воспоминание о вчерашнем недоразумении. Помню какой-то общий сумбур, но никаких отчетливых подробностей. Я знаю, мы сцепились, но не помню даже из-за чего. А потому, дорогой кузен, — продолжал он, ласково пожимая мне руку, — Вы сами поймете, какое облегчение для меня услышать, что я должен принять извинения, а не принести их. Не хочу вспоминать об этом ни единым словом. Было бы крайне глупо с моей стороны настаивать на проверке счета, коль скоро я ожидал, что итог будет против меня, а он так приятно и неожиданно обернулся в мою пользу. Вы видите, мистер Озбалдистон, я уже упражняюсь в языке Ломбардской улицы и готовлюсь к своей новой профессии. Я только что собрался ответить и с этой целью поднял глаза, как встретился взглядом с мисс Вернон. Она вошла незамеченная в комнату во время разговора и слушала его с пристальным вниманием. В замешательстве и смущении я потупился и поспешил отойти к столу, где мои двоюродные братья деловито расправлялись с завтраком.